опьянится вино. Холодные звезды тревожного марта бледнели одна за другой за окном. В холодном безумии, в тревожном азарте я чувствовал, будто игра — это сон. Весь банк закричал, покрываю я в карте, и карта убита, и я побежден. Воспаленный безумный и молча накал.